Глава 12. После того разговора жизнь Эвелины наполнилась беспросветной серостью. Презрительный взгляд матери и ее слова, неоднократно слышанные в детстве. «Бледной молью уродилась своего отца!» Признание Вистера о том, что видит в ней лишь младшую сестру, уверили девушку в никчемности, неказистости и неприглядности. Конечно, Диналия сразу заметила, что с подругой что-то не так. Как она сникла и потух ее взгляд. Не устояв под натиском вопросов, Эвелина солгала, что за время ее отъезда встретила парня и влюбилась. Только он на чувства не ответил. А вот имя возлюбленного Эвелина не назвала, и даже когда Диналия, демонстративно обижаясь, не разговаривала с ней, не открыла тайны. Последний год в интернате начался, как и все предыдущие до этого. Лишь с тем отличием, что Диналия начала встречаться с парнем. Подруга была радостна и весела, и порой делилась такими интимными подробностями своих встреч, что у Эвелины от смущения горели не только щеки, но и шеи с ушами. «Ничего-ничего, вот закончим интернат и поступим в академию. А там знаешь, сколько парней? Вмиг забудешь своего коз... Дина!» Обрывала оскорбление Эвелина, сразу вставая на защиту своего возлюбленного. «Ты же не знаешь его, и обзывать начинаешь. На самом деле он хороший, это вот я не по нраву, я неподходящая и...» «Не ты, Линка, не ты!» Негодовала Диналия, потом, как обычно, отмахивалась и продолжала строить радужные планы на их будущее. «Ладно, не будем об этом. Так вот, поступим, и встретишь там обалденного, просто шикарного парня, и он тебя обязательно полюбит». Эвелина лишь грустно улыбалась и кивала, не смея возражать подруге. Она даже начала отчасти верить, что ее жизнь может в скорости наладиться, не ожидая судьбы очередного удара. Девушки, как и все воспитанницы, не только проживали в интернате и учились, но каждая из них была внесена в график дежурств. Помочь в теплице или в библиотеке разобрать книги, убрать на этажах, множество обязанностей ложилось на плечи учениц. Эвелина и Диналия в один из вечеров должны были убрать после воспитанниц в столовой, помочь поварам помыть посуду и сделать заготовки на следующий день. Для девушек подобная работа была не в тягость, тем более добросердечные поварихи угощали помощниц чем-нибудь вкусным. Диналия звонко смеялась над шуткой поварихи, перемывала огромные кастрюли, пока Эвелина протирала столы в обеденном зале. Звон, грохот разнесся по помещению столовой. Женский крик, на который бросилась Эвелина, застыла рядом с мойкой. Широко распахнув глаза, она несколько мгновений, беззвучно открывая рот, смотрела на лежащую Диналию и красное пятно, которое разливалось под ее головой. Тихий, свистящий вдох подруги вывел Эвелину из оцепенения, и она упала на колени рядом с еще живой подругой. Она не видела суеты вокруг, не слышала криков и причитаний поварих, только хриплый шепот мольба срывали с ее губ. «Не умирай, прошу! Диночка, я умоляю тебя! Прошу!» Как мантра срывалась просьба к Диналии, которая, судорожно втянув в себя пару глотков воздуха, застыла, смотря на подругу остекленевшим взглядом. Эвелина не видела, как отшатнулись женщины, услышав ее вопль полной боли разлетающейся души. Не помнила, как брыкалась, когда ее пытались оттащить от тела умершей подруги, как билась в истерике и проклинала благостных. Для девушки жизнь остановилась. Она просыпалась и смотрела пустым взглядом в потолок, лежа на кровати в лекарской, глотала какую-то еду, которую ее кормили с ложки, послушно шла за кем-то в душ и стояла куклой под струями воды. Сколько прошло времени, она не знала, да и не важно было. Пока до нее, как из-за густого тумана безысходности, не донесся зов. Голос. Знакомый, родной. «Лина, ну посмотри на меня, девочка». Услышала совсем рядом. Моргнула, повернула голову, наталкиваясь на потухший мужской взгляд. «Вистер». Хрипло прошелестело, и в этот же момент, как пузырек из-под толщи воды, вырвался из горла всхлип. «Вистер», повторила едва слышно, прижимаясь к мужской груди и задыхаясь от рыданий. Брат Диналии молча укачивал ее, заключив в свои объятия. Эвелина тогда долго навзрыд плакала, не замечая, что и утешающий ее Вистер также роняет слезы. Горе сблизило их, и она позже поняла, что ее влюбленность давно прошла. Осталась только душевная, щемящая сердце привязанность как к родному, старшему брату. Потеря подруги сильно отразилась на характере Эвелины. Она решила во что бы то ни стало поступить в академию на целительский факультет. Каждую ночь просыпалась всхлипами на мокрые от слез подушки. Недели, месяцы ей снился один и тот же сон – смерть Диналии. Как девушка с большой кастрюлей поскальзывается на влажном полу и, нелепо взмахнув руками, падает. Оглушающий удар затылком, и подруга смотрит на нее застывшим взглядом. Судорожно хватая воздух, Эвелина садилась на кровати и сжимала кулаки. Чувство острейшей вины терзало ее. Она ведь была рядом, стояла и ничем не могла помочь. «Я не против твоего поступления», — мягко улыбалась директриса интерната. «Но, Эвелина, ты должна быть готова к отказу. Ты же знаешь свой уровень дара. И если уж мы заговорили на эту тему, ты, как и все одаренные девушки, уведомлена, как можно повысить единицы дара. Для выпускниц в уставе нет запрета на выход в город и встречи с молодыми людьми». Да, Эвелина прекрасно знала, что при потере невинности высвобождается энергия, и в большинстве случаев это ведет к увеличению дара. Но стоило ей представить, что чьи-то руки коснутся ее, что кто-то наклонится, чтобы поцеловать, девушку передергивала от отвращения. Если раньше она представляла свой первый поцелуй с Вистером и млела от своих фантазий, то в свои 18 Эвелина при подобных мыслях испытывала отвращение. «Да, я понимаю», – кивала девушка. «И знаю, о чем вы говорите. И непременно воспользуюсь подобной возможностью, если будет острая необходимость. Но для начала я все же попробую поступить с тем уровнем дара, который у меня есть, и, конечно, полагаюсь на знания». И Эвелина поступила. Все 5 лет она упорно зубрила, учила, практиковалась в госпиталях и лекарских. Прилагала массу усилий и в итоге завоевала уважение преподавателей и даже некоторых однокурсников. На личной жизни девушка поставила крест. Считая себя дурнушкой, привычно сторонилась парней и краснела, бледнела, лепетала несуразную чушь, когда кто-то из представителей мужского пола к ней обращался. Старалась побыстрее ретироваться и спрятаться в библиотеке, либо в лекарской, за что и получила прозвище «пещерный суслик». Но ей нравилось так жить. Когда же она попала в штат реабилитационного центра, то ее счастью не было предела. Все казалось правильным и незыблемым. Но все ее убеждения разбились на мельчайшие осколки, когда она встретила Кристона. Прикрыв глаза, Эвелина тоскливо улыбнулась, вспоминая первую встречу с будущим мужем. Красивый, статный, родовитый и одаренный мужчина. С бешено-харизматичной улыбкой, как лев в своем царстве вдруг из-за неведомой прихоти судьбы обратил свое королевское внимание на мышку. Она влюбилась. Сумасшедшей дикой любовью. Кристин стал для нее воздухом, стал светом, смыслом ее жизни. Эвелина рассказала мужу историю своей жизни и о нянечке, которой муж впоследствии купил домик неподалеку от их поместья, и о погибшей подруге, и о Вистере, которому испытывала лишь родственные чувства. Кристин сначала хоть и ревностно, но с пониманием относился к ее редким встречам с братом бывшей подруги, когда тот бывал проездом в их городе. Но позже среди знакомых поползли отвратительные слухи, и муж был вынужден наложить на них запрет. «Эви», — объяснял он Эвелине, обнимая и успокаивающе поглаживая по спине. «Ты пойми, я не препятствую твоему общению с...» Кристен против воли скривился, прежде чем продолжить. «С Вистером. Не буду лгать. Мне неприятно знать о вашем общении, но... я не препятствую. Всего лишь ограничиваю. Ты жена главы рода и должна понимать всю ответственность своего социального положения. Ты можешь общаться с ним через переписку, но от встреч должна отказаться». Эвелина понимала, но чувствовала себя как меж двух огней. Некоторое время этот вопрос не тревожил их маленькую семью, и Эвелина спокойно переписывала с Вистером, пока не нашелся человек, который вытряхнул на мужа ее прошлое. «Почему?» — зло сверкал глазами Кристен. «Почему ты не сказала мне, что любила этого паскудного целителя?» Муж тогда был в такой ярости, что Эвелина не на шутку испугалась. С трудом, но все же объяснила. Доказала Кристену, что чувства к Вистеру были, но они остались в прошлом, и была то не любовь, а просто девичье восхищение, наивное, глупое. Кто узнал ее тайну и кто рассказал об этом Кристену, девушка даже представить не могла. Хотя догадывалась, что это кто-то из воспитанниц интерната, потому как девчонкой она наверняка выдавала себя с головой восторженными взглядами, когда Вистер приезжал к сестре и как ходила потухшая после его отъезда. Сопоставить факты могла любая, а вот кто именно закинул яблоко раздора в их семью и зачем, для нее осталось тайной. Несмотря на все уверения Эвелины, осадок недоверия у мужа все же остался. Девушка после того разговора написала Вистеру короткое письмо, где поверхностно обрисовала ситуацию и, извиняясь, просила ей временно послание не отправлять. Время летело, и Кристен остыл. Пламя обида на то, что жена умолчала о своих прошлых чувствах к другому, постепенно угасало. Все было хорошо до этой встречи.